Он рассказал о бегстве батоков, о том, как они скитались по мрачным и безлюдным местам выше водопада, о том, как они не хотели отдаляться от островка, посещаемого баримами, и о том, что на этом островке хранятся запасы камней, так высоко ценимых белыми людьми и которыми черные люди пользуются для обработки жерновов. Тут Сэм Смит начал прозревать. Он уже тоже слышал легенду о несметных сокровищах кафрских королей. Теперь он сообразил, что счастливая звезда свела его с хранителем тайны. Он сумел, однако, сдержаться и подавить охватившее его волнение. «Ах да, камни для обработки жерновов», — сказал он равнодушно и непринужденно. «В обмен на те, которые я тебе уже дал, ты обещал мне прислать огненную воду белых людей», — напомнил Магопо с жадностью. «Ах, вот как!» — подумал бандит. «По-видимому, француз, за которого он меня принимает, торгует спиртными напитками. Ты скоро получишь все, что оставили мои предки». «А что нужно сделать для этого?» — спросил Смит с поспешностью, которая никак не вязалась с его показным равнодушием. «Надо, чтобы баримы были благосклонны, и чтобы Макололо ушли с нашей земли. Мой сын Ген сейчас отправится на Мозе Оатунья. Его сопровождает Хорс, сын моего брата. Они знают священные слова, которые надо произнести перед Моце Оабаримус. Молитва юных вождей будет приятна божествам реки. А что касается Макололо...» «Да мы их просто-напросто прогоним», — резко перебил Сэм Смит. «Их много, и они страшны. Но батоки — самые храбрые воины среди бечуанов. Разве они не обратили только что в бегство белых воинов, у которых были ружья и лошади? Если батоки смогли побить белых, то уж никакое черное племя не сможет им противостоять». «Это верно», — признал Магопо, пораженный очевидной правильностью этого суждения. «Однако надо было бы, чтобы ты вступил в наши ряды и убивал Макололо из ружья, как ты только что убивал белых людей». «Конечно, именно так я и намерен поступить. А ты знаешь, что Дауд запрещал белым людям пользоваться оружием против черных людей?» «Это верно. Но когда черные люди бьются за правое дело, как, например, батоки, когда жестокие люди, как Макололо, хотят их истребить, белые люди должны прийти им на помощь. Идем, вождь, не бойся ничего. Дауд будет охранять нас и пошлет нам победу». «Спасибо, ты храбр. Мы выступим завтра же, и мы победим». «А я заберу сокровища кафрских королей», — сказал про себя Сэм Смит. Глава 13. Крепость на колесах. Приток Замбези. Тропический пейзаж. Флора и фауна Южной Африки. Птица-полицейский. Качи и секретари. Птица-кузнец. Человек наводит панику. Неудобный соперник, два парламентера, между своими, перемирие, мучительное ожидание. Тяжелый фургон, в котором путешествовали две молодые женщины и класс, остановился в нескольких сотнях метров от Замбези, на берегу небольшой речушки, которая перед впадением в гигантский поток образует лиман. Журча бежит прозрачная вода между скалами, оставляя на них клочья перламутровой пены. Речушка не глубока, однако многочисленные оползни, нагромождение валунов, причудливо сбившихся в островки, плодородные участки, разбросанные тут и там, все это говорит человеку, хоть сколько-нибудь опытному, что в иные минуты скромный ручеек превращается в бурный и неукротимый поток. Путешественник осторожный не доверился бы этой зыбкой почве. Он бы остановился на привал где-нибудь подальше и повыше. Но класс расположился именно здесь, в местности, незащищенной от затопления, на самом берегу ручья, который разбухает от неожиданных грозовых ливней и широко разливается. Либо у Клааса были какие-то серьезные соображения, либо он проявил непостижимую беспечность.